Да. А, ну не знаю. У нас А ты оливье налей, вот это оливье, спасибо. А у меня кончится, вот. Ну, самое главное, собрались. А теперь хотелось бы, конечно, ну, чего мне, ты помнишь, как мы записали сначала на 60-минутной кассете? Ну, альбом 9-й. А потом повалили письма, срочные телеграммы, пишут, давай, говорит, до 90 минут продлим. Ну что мы думали, думали, мы решили, да, хуй с вами, решили, ну, и вот сделали 90 минут альбом, наполнили новыми песнями, промежпесенными ругательствами, чего он раздулся до 90-минутного, 90 минут, ну, написание его, конечно, и новых песен не обошлось без помощи наших слушателей, наших поклонников постоянных. Ну вот, прапорщик, к примеру, Смольянинов, да, по кличке Смолет из-под Перевальна. Ну или Вова с Андреем из Большой Магистральной, ну что в Донецке. Алексеевой Раисе, Алексеева Раиса, ну свиньи, помнишь, да. Всем благодарны, большое спасибо. Парни, пиво, пиво, да, пиво, ну ладно, пиво. Да, альбом 9-9, пиво пивом, пошли. По пиву. Давай кипятка. Наливай. Давай, наливай кипятка. Сейчас. Наливай. Все, не дура. Спасибо, спасибо. И в заключение хотелось бы внести некоторые уточнения по 9-му альбому. Ты уже говорил? Да, я повторюсь. Нет уж, извольте. Так уж получилось, что сперва альбом 9-й вышел на 60-минутных кассетах. Но через неделю после выхода. Точно, чисто! Я замерял время. Неделю это произошло. К нам пришло очень много писем и срочных телеграмм, которые я подчеркиваю, которые нас слезно молили продлить 9-й альбом до 90 минут. Только не дано. Ну, хуй с вами! Подумали мы. И дополнили альбом новыми песнями. Естественно, межпесенными ругательствами. Отчего он раздулся до 90-минутного. Но написание текстов новых песен не обошлось без помощи наших поклонников